Я никогда не умирал и не боялся. Для меня нет разницы между кастами и верами. У меня не было ни отца, ни матери, ни рождения, ни смерти, ни друзей, ни врагов, потому что я существование, знание и абсолютное блаженство. Я блажен. Я блажен. Я не связан ни добродетелью, ни пороком, ни счастьем, ни несчастьем, ни книги, ни паломничество, ни веды, и никакие обряды не связывают меня. Я не нуждаюсь в пище. Мое тело – это не мое подлинное «я». Суеверия, приходящие в мое сознание, не мои. И слабость, овладевающая моим телом, не моя, потому что я – существование, знание и абсолютное блаженство. Я блажен. Я блажен. Это, говорит Веданта, единственная молитва, которую должны иметь массы.